Глава 9. Бабушка. Настраивать софт в этом нервном напряжении мне невероятно трудно. Руки дрожат. Я вся взмыленная, спешу, ошибаюсь, исправляю на ходу. Мне помогает Артем. Он без устали таскает провода и выполняет все мои указания. Молодой симпатичный парень. Он тоже нервничает, и глаза у него испуганные. Но общаться с ним легко. Он хорошо воспитан и немного юморит. «Вы просто гений, Ольга!» Восхищенно шепчет он, когда после очередной манипуляции на экране загораются все нужные индикаторы. «Наш главный звукарь неделю бы с этим ковырялся». «Просто опыт!» Отмахиваюсь я, все еще чувствуя на спине ледяной взгляд Шашарина, наблюдающего за нами из-за колонны. «У вас же тут наукоград!» Новейшие технологии. Куда мне до вас? Странно как-то, что вообще что-то сломалось. Сапожник всегда без сапог. Старая истина. Ты давно в компании? Я тут неделю всего. Я племянник Геннадия Львовича, скажу вам по секрету. Мама упросила дядю взять меня на практику. От этой информации у меня внутри все холодеет. Племянник. Значит, любое мое действие и слово может дойти до шефа. Получается, у Геннадия Львовича есть брат или сестра? Вот оно мне надо. Сестра. Моя мама его старшая сестра. Я с трудом себе представляю Шашарина маленьким, которому дает подзатыльники старшая сестра. Ох, я бы оторвалась. Ловлю себя на мысли, что сильно злюсь. А как не злиться, когда тебя делают виноватой в том, что ты хочешь все исправить. Исправляешь и опять виновата. А где... Я с трудом подбираю слова. Жена Шашарина. Она будет на празднике? Мне нужно скоординировать с ней кое-какую информацию по подаркам для детей. Артем хмыкает в изумлении. Какую информацию? С Вероникой? Да ей все по барабану, и раньше-то было, а сейчас о ней просто можно забыть. Они же год как развелись. Артем наклоняется ближе. Она ему изменила с его партнером по бизнесу. Дура, каких мало. Огромный был скандал. Этот ее мужик еще и не совсем партнером был, а конкурентом больше. Ничего себе, удивляюсь я. Да у них тут непросто. То-то Шашарин такой бешеный. Личная жизнь всегда накладывает отпечаток, как ни верти. На меня вот тоже. Вероника сейчас пытается вернуться. Недавно прилетела в Снежный. Умоляла, скандалила. Но дядя Гена, кремень, не простил. Такое трудно простить. Сочувственно поддакиваю я. Только бы лишнего чего-нибудь не ляпнуть. Да ее еще и бабушка с самого начала терпеть не могла. Делала из себя аристократку питерскую, а уж после измены тем более. Она здесь, в отеле. У нее свой люкс. Кто? Бабушка? От волнения я начинаю терять нить. У кого люкс? Не совсем поняла. Да, у бабушки. Дядя к ней прислушивается. Точнее, делает вид, потому что любит. Ее невозможно не любить. Она классная, юморная, но очень непростая. Да, Ольга, будьте осторожны. Он понижает голос. Бабушка за всем следит. У нее здесь свои люди. Если увидит, что вы слишком близко к шефу подбираетесь, устроит вам ад. Она строгая и властная. Вы скоро увидите. Не перечьте ей. Мне история с бабушкой совсем не нравится. Можно попасть под раздачу. От нечего делать, как мне уже кажется. Я понимаю, что Шашарину никто не указ, но мать есть мать. Молча киваю, чувствую, как по спине пробегают мурашки. Прекрасно. Теперь еще и его мамаша, которая на моей стороне быть не может по умолчанию, потому что я для нее угроза. Отмахиваюсь мысленно от ситуации и погружаюсь в работу, чтобы успеть поскорее закончить и подняться наверх, приготовиться к вечеру. Костюм уже меня дожидается в номере. Как только я открываю дверь в номер, на меня обрушивается ураган по имени Настя. «Мам, там так интересно!» У Насти широко раскрыты глаза. Она взахлеб рассказывает мне о том, что они делали с Еленой Викторовной в отеле в детской комнате. «Да, Оль, это надо видеть. Я, кажется, сама на 30 лет помолодела», — говорит стоящая сзади Елена Викторовна. «Сначала мы пошли в ледяную пещеру», — продолжает Настя, размахивая руками. «А на стенах экраны, а на них плавают рыбки. И если к экрану подходишь, они подплывают близко-близко и разбиваются на маленькие шарики, а с потолка падают снежинки. Гологамные». «Голограмные. Поправляю я. Но мне слушать некогда. Мне надо в душ, привести себя в порядок и бежать на елку». «А еще там был космодром». Настя уселась у двери в ванную комнату и рассказывает мне в щелку, а я стою под душем в мыльной пене. «Мы надели шлемы, и нас посадили в ракеты. Ты представляешь? Космодром! Космодром!» Я отвлекаюсь от ее рассказа. Я вся в трясучке. Я пытаюсь успокоиться. Все пройдет как надо. Все будет работать. «Вы смотрели на экран, когда летели?» Спрашиваю первую попавшуюся в голову идею про ее ракету. Представляю симулятор полета. «Да, мы видели северное сияние и мороженое с ягодами», вдруг добавляет Настя. «С вишнями. Мам, его Дед Мороз построил». «Что построил?» Я уже вытираюсь и накидываю халат. Выхожу. Она идет за мной хвостом. «Отель этот. Только Дед Мороз такое может построить». «Возможно, я уже крашу ресницы. Он его и построил. Кто ж еще? Только это не Дед Мороз, а грозное чудовище, которое ненавидит почему-то твою маму». Мысленно обращаюсь к дочери. «Там еще роботы были». Она опять машет руками. «Настоящие! Они игрушки убирали». Впечатление у нее через край. А еще елка впереди. Что я с ней потом делать буду, когда вернемся? Обнимаю ее и прижимаю к себе. Моя драгоценность. Целую в щечку. Едва сдерживаю слезы. Но плакать нельзя. Никак. Костюм Снегурочки невероятно красивый. Он сшит без единого шва из какой-то непонятной тонкой приятной материи, которая облегает тело, а юбка клёш мини. Кокошник — просто гладкая поверхность, на которой потом при подключении загорится узор. На ногах — белые модные кроссовки. Мой размер сюда еще Арнольдовна выслала. Надеваю браслет, который выиграла. Мне кажется, что он мне помогает. «Мама!» — замирает Настя. «Какая ты красивая! Как невеста!» Я знаю, в такие моменты у нее на языке всегда крутится вопрос про отца, но она его не задает вслух, а она подсознательно его задает, обманывая меня и немного себя.